Молотов рассчитывал вести разговор об Организации Объединенных Наций, любимом детище президента Рузвельта, одного из ее крестных отцов, но Трумэн держался как отчим. Его это детище мало интересовало. Он все время задавал малоприятные вопросы. Молотов чувствовал себя как подсудимый. Понемногу железное спокойствие, которым он славился, стало его покидать. Его раздражал этот лавочник, едва ставший президентом, а уже так много о себе возомнивший. Однако министр взял себя в руки и продолжал слушать. А вот еще один счет вам. На первый взгляд, не очень значительный, но только на первый. Трумэн улыбнулся, но это была отнюдь не самая приятная улыбка. Мне известно, что наш бомбардировщик Б-29, подбитый под Японией, совершил на вашей территории вынужденную посадку. Я хочу у вас кое-что узнать, господин министр. Информации об этом не располагаю, сухо ответил Молотов. Все это похоже на вымысел. Это не вымысел, возмутился Трумэн. Наша подводная лодка приняла от них радиограмму из района Владивостока. Лодка ошиблась. Если бы такой факт имел место, я бы о нем знал. Это преднамеренная фальсификация. Кто-то хочет бросить тень на наши отношения и заморозить создание Организации Объединенных Наций. Молотова разозлил этот дурацкий самолет, всплывший совсем не кстати. Сначала эта женщина в посольстве кричала на него, а теперь вот у Трумэна словно нет других забот. «Дураки американцы», — подумал он. Не умеют отличать великие дела от малых, поэтому и останутся в проигрыше. Эти слова, господин министр, услышал он в ответ. Прошу оставить для ваших партийных митингов. У меня есть доказательства. О чем говорит захват в плен солдат союзнической армии? Перед войной вы пойманных немецких летчиков со всеми почестями провожали до границ. Видно, пакт с Риббентропом был вам ближе, чем с нами, господин министр, ядовито закончил он. Молотов демонстративно встал с кресла. Еще никто в жизни так со мной не обращался, возмутился он. Соблюдайте договоры, никто так не будет с вами обращаться, отрезал Трумэн, ничуть не тронутый к таким демаршам. Молотов почувствовал, что с этим фабрикантом подтяжек ему будет договариваться намного труднее, чем с президентом Рузвельтом. Поколебавшись, сел, уже спокойно сказал. «Господин президент, еще раз повторяю, что история с самолетом кажется мне мистификацией. Тем не менее, если вы так хотите, я этим лично займусь». Клянусь честью, если ваши летчики действительно у нас, ни единый волос не упадет с их головы. А виновные в сокрытии этой информации понесут наказание. Трумэн кивком головы дал понять, что принял все сказанное к сведению и перешел к следующей теме беседы. Бетти положила на стол отцу свежий номер «Московской правды» с большой статьей, подчеркнутой красным карандашом, и листок с переводом. «Читай». «Что это?» — спросил Ван дер Заун. «Ответ русских на мой вопрос и о встрече с Молотовым». «Откуда это у тебя?» Альберт Хеас прислал это в редакцию «Нью-Йорк Таймс» с просьбой поскорее наперепечатать. Он считает дело выясненным. Читай. Она нервно закурила. «Что ты делаешь? Тебе же Биюля рожать. Ты хочешь убить ребенка?» — одернул ее отец. «Неважно, читай». Ван дер Заан пробежал текст глазами. Русские категорически отрицали факт приземления на их территории какого-либо американского самолета. «Кому нужна эта фальсификация?» — спрашивали они. И это